Прошло какое-то время, и однажды молодая сказала: «Мой супруг, вряд ли ты прославишься, если останешься простым караульным солдатом. Я напишу письмо, с которым ты поедешь в западную столицу к дяде моей матери, господину Фу, начальнику области. Я попрошу его помочь устроить тебе карьеру. Что ты на это скажешь?» «Горячо благодарю тебя», — обрадовался Го Уэй. «Госпожа Чай, как она и сказала, написала письмо. И вот в один прекрасный день Го Уэй, сложив пожитки, отправился в путь. Когда он идет, его озаряет немеркнущий красный свет. Замедлит шаг, и лиловый туман струится ему вслед. С единственным спутником, посохом, выходит в путь на заре. Одинокий фонарь его ночью встречает на постоялом дворе. Его судьбу от рождения отметил счастливый знак. Он станет подобен барсу, отважный воин, смельчак. А покуда по пыльной дороге стремит одинокий шаг». Как говорят в подобных случаях, с рассветом он отправлялся в путь, а в сумерки останавливался на ночлег. Когда был голод, закусывал, когда хотел пить, утолял жажду. Через несколько дней он добрался до западной столицы и нашел пристанище на постоялом дворе. Го Уэй думал, как только он приедет, вельможа Фу сразу устроит ему блестящую карьеру, и никак не предполагал, что на него обрушится беда, а жизнь его будет висеть на волоске. Здесь уместно сказать: крылья расправив, взмыть в поднебесье, увы, не пришлось ему. Много дней томился в темнице, был погружен во тьму. Но расскажем все по порядку. В западной столице Го Уэй увидел много любопытного. Область Хэнань, округ Юйцзюнь, нет прекраснее мест. Много десятков тысяч, тысяч людей мирно живут окрест. Мост, перекинутый через ров, городским воротам ведет. На многочисленных улицах знатный толпится народ. Понял Го Уэй, город цветет. Повозки скрипят по дорогам, песни повсюду звучат. Откуда летит чудесный мотив, сразу поймешь навряд. Знати дома прекрасны, облик их пышен богат. Днем и ночью над городом тончайший плывет аромат. На воздухе Гуньсянь лежит, на западе пруд Минчи. Дымкой вечернюю скрыт, на юге уезд Локоу тучной землей знаменит. Дальше на север река Хуанхэ потоком бешеным щит. Как серп молодого месяца городской изогнулся ров, могучие стены вздымаются, доставая до облаков. Знаки дракона и тигра украшают дворцы князей, пышные палаты красные, жилища богатых семей. Полководцы, министры, чиновники, один другого знатней. Некогда в давние времена это был государев град, но и сейчас, куда ни взгляни, красоты радуют взгляд. Таковы стихи. Да, поистине, весной, словно красная земля, простерлась передо мною, перед тобою. Летом, словно шелковый полог, голубеет над головою. Прошла ночь. Утром Го Уэй решил снести письмо вельможе, но вдруг подумал: настоящий человек должен добывать свою славу сам. Как-то не слишком удобно, когда тебе помогает устраивать карьеру женщина. И он, спрятав рекомендательное письмо, пришел в Ямынь с пустыми руками. Возле листа для записи посетителей он стал ждать, когда его примет начальник караула Ли Байюй. Но вот его, наконец, вызвали. «С чем пожаловал?» — спросил Ли. «Кое-что есть. Что принес?» 18 способов боевого искусства». Начальник имел в виду взятку за то, чтобы допустить посетителя к вельможе. «Когда его сиятельство выйдет из залы, я представлю тебя». В голосе чиновника слышалось недовольство. Однако Ли Байюй не сдержал обещания, и Го Уэй не был представлен сановнику. Прошло больше 2 месяцев, в течение которых Го Уэй каждый день приходил к Ямыню, надеясь встретиться с вельможей, но так и не дождался приема. Слуги на постоялом дворе ему посоветовали: «Любезный, ты зря теряешь время. Этому Ли надо просто дать взятку. Без нее начальник тебе не поможет». «Ах, вот чего он ждет, разбойник!» — вскричал Го Уэй. Как говорится, в этих случаях в сердце его поднялся гнев, печень наполнилась злостью.